Глава 9. Яков Семенович Ямщиков, известный авторитет под кличкой Лелек, уже несколько лет держал округ города, очистил свои владения от хулиганов, мелких банд и рэкетиров. Он чуть ли не за руку здоровался с начальником управления милиции. Толковые опера розыска и бывалые бойцы РУОПа знали Лелька в лицо. Из убийств часто случалась лишь бытовуха, когда количество выпитого почти равнялось собственному весу человека, и мужик убивал сожительницу за то, что она, стерва, толсто порезала колбасу. Чужие боевики заскакивали на территорию Лелька редко, если только проездом. Банда обложила налогом округ, превышающий количеством населения большой областной город. Лица кавказской национальности, курировавшие рынки, вели себя тихо, случайные драки, удар ножом в счет не шли. Такую мелочь не учитывали ни бандиты, ни законные представители правопорядка. Гордые кавказцы аккуратно платили дань, здесь тебе не угольный бассейн или воинская часть, выплату нельзя было задержать даже на сутки. В ресторан, практически принадлежавший Ямщикову Лельку, однажды вечером зашел поужинать Георгий Тулин. Накануне он весь день провел в округе, получив от Вердина наколку, что сегодня в скромном небольшом ресторанчике будет ужинать сам Лелек. Георгий должен был убедиться, что ужин состоится, и главарь прибудет лично. Георгий разгружал машину с продуктами, выпил с работягами, предложил добавить, когда мужик лет 40 взглянул на часы и по-хозяйски сказал: «Кончай, ребята, мы работу выполнили, и наше время кончилось». Никто из бригады не спорил. Поднялись, убрали за собой, полезли в машину переодеваться. Все делало солидно. Работали в одной одежке, по городу ездили в другой. У некоторых тут же стояли собственные тачки. Тулин был в джинсовой паре, не фирменной, но и не китайского производства. А к делу рано утром пристроился просто. С грузовика сгружали бочку. Не то чтобы не в подъем, но неудобную, и люди еще плохие со вчерашнего крутили ее на краю днища, грозились уронить. Георгий, якобы случайно шедший мимо, молча отстранил дрожащих тружеников, подхватил бочку на плечи, донес до оцинкованного спуска в подвал, поставил аккуратно. Бригадир только взглянул на добровольного помощника, сразу признал, обронил: «Пузырек возьмешь или день отшабашь? Тут еще две машины подойдут, а народ подобрался к велой». Тулин глянул на тусклый шар солнца, как бы прикидывая время, лениво ответил: «Вроде рано еще. Расчетом не обидишь, командир?» «Тебя обидишь», — старшой хохотнул, — «считай, трудовую книжку получил». За весь день работы Тулин не проронил ни слова, вкалывал за двоих, но силой не похвалялся, наблюдал новых товарищей. В основном мужики подобрались работящие, за обедом выпили граммов по 50, не более, лишь один длинный, тонкий, с лицом клейменного алкаша, до конца смены так не оклемался, да и не мог, так как дважды бегал за дерево, якобы отлить, но явно поддавал. И кличка у него была подходящая, гнилой, и разговорчив не в меру, в общем, тот человек, которого Тулин и искал. Когда работу закончили, умылись, переоделись, получили расчет. Бригадир сунул деньги гнилому в нагрудный карман и сказал: «Тебе, гнилой, только портвейны вино разгружать, завтра не приходи». Все разъехались, а гнилой стоял на длинных тонких ногах, покачивался, считал полученные мятые купюры и обиженно разговаривал сам с собой: «Да, не бери к сердцу, работяга свою сбрую всегда найдет. Пойдем, Витек, выпьем по 15 капель. — сказал весело Тулин, обнимая алкаша за худые плечи. — О, первый человек по имени назвал, — расчувствовался работяга. — А то все гнилой, гнилой, вот я виновный, что с больной грудью родился. Но откуда ты, Георгий, мое имя знаешь? Имя его было выколото на кисти руки крупными кривыми буквами. Но Тулин в ответ лишь рассмеялся и повел в стекляшку неподалеку, минуя солидные двери ресторана, куда сгружали продукты. — Верно, сюда не пустят. Здесь для господ, а в скорости главный должен подкатить с личной охраной, словно князь какой. — А как же они господ от прохожих отличают? Тулин открыл дверь простенькой избегаловки, нечто среднее между закусочной и пивной. — В личность определяют, а если и гость, так слово должен знать. Тулин взял в буфете две по 150, салаты, минералки. Рассчитываясь, буфетчица окинула Тулина недобрым взглядом, сказала: «Вы у нас впервые, я к вам без претензий, но водки больше не отпущу. В последний раз мы вашего товарища втроем еле из заведения выволкли». — Спасибо за предупреждение, красавица. Обещаю, я его лично на руках вынесу. Вы сами-то подходите, я за него беспокоюсь. Вы-то сразу видно мужчина самостоятельный. — Спасибо. Он взял тарелки и бутылки, а стакан оставил на стойке, вернулся за ними и сказал: — Вы говорите, что самостоятельный, а меня в обед в соседнюю с вами кафешку не пустили. Там другие дела. Особо сегодня. Буфетчица понизила голос. Нынче самого в гости ждут, надо слово знать. — Какое слово? — Хайль Гитлер? — Знаете, а прикидываетесь. Буфетчица обиженно отвернулась. — Тулин сказал Хайль ради шутки, что называется. А вышло, плюнул в небо, попал в луну. Через полчаса он вывел Витю Гнилова на улицу, еле отвязался, прошел к своей «Волге», которую его снабдил Вердин. В салоне Георгий тщательно побрился, полностью переоделся, смочил лицо и руки дорогим одеколоном и подъехал к кафе, где готовили к встрече высокого гостя. Стоило Тулину встать в ряд с другими машинами, как рядом оказался улыбающийся парень. — Извините, сегодня ресторан закрыт. — Хайль. Тулин запер машину и вошел в ресторан, отделанный в стиле «русская изба». В центре зала располагался огромный стол. Тулин прошел в угол, занял место у окна, так чтобы видеть парадный вход, дверь на кухню и главный стол. Мгновенно подошел официант. Тулин обращаться с шестерками умел. Тут необходимо соблюдать золотую середину, никакого понебратства, но и не забывать, что ты гость, а хозяева люди бывалые. Добрый вечер. Что желаете? Официант поклонился. Тулин чувствовал, как его внимательно изучают. Добрый вечер, Тулин кивнул. Как вас зовут? Посмотрел не в глаза официанту, чуть мимо, доказывая, что лишь вежлив, не более того. — Анатолий. — Официант поклонился. — Анатолий, организуйте мне ужин на одного, никого подсаживать не надо. Я у вас впервые, кухню не знаю, да и не привередлив к еде. Он позволил себе легкую улыбку, обозначавшую, что в зоне разносолами не балуют. Закуска, супы не ем, мясо не слишком прожаренное, никакой экзотики, попроще. — Все ясно, мы люди и русские, — согласно кивнул официант. — Что будете пить? Водка, шампанское? Тулин взглянул укоризненно и не ответил. — Желаете девочку? Не подумайте плохо, проституток не держим для настроения, для беседы. Брюнетку, блондинку. — Умную. — Жох ты, Анатолий, тогда накрывай на двоих. — Понял. Официант поклонился более уважительно, отступил, лишь затем повернулся спиной. Он закрыл с собой практически всех немногочисленных гостей. Тулин быстрым движением достал прикрепленный к щиколотке пистолет, положил за штору на батарею отопления. Тут же подошла молодая, со вкусом одетая женщина, протянула холеную руку, сказала: «Здравствуй, солдат, меня зовут Вера». Тулин отодвинул для нее стул, руку не поцеловал, лишь мягко пожал. «Здравствуйте, прошу. Я пью водку, вам заказать?» В казарме пьют водку. Вера обладала великолепной фигурой, кукольным личиком манекенщицы и цепким взглядом. «Стопроцентный агент Лелька», — решил Тулин. «Конечно, все девчонки стучат. Она, агент, выполняет и специальные задания». «Вы не представились? Хотите, чтобы я вас звала солдатом?» «Мне нравится, но для разнообразия можете обзывать меня Виталием». Подлетел официант. Мгновенно накрыл стол, наполнил рюмки и фужеры, удалился. Выпили за знакомство, закусили. Тулин поглядывал на соседку с улыбкой и помалкивал. — Вы всегда молчаливый? — спросила Вера. — Обычно. — Сейчас вспоминаю, когда последний раз сидел за столом с красивой женщиной. — Сидели или воевали? Вера по-хозяйски наполнила рюмки. — Сначала одно, потом другое. Он приподнял рюмку. — Здоровье! — и выпил. — А кто вам подсказал, каким одеколоном следует пользоваться? — Продавщица. Разговор Тулина смешил, он видел, девице никак не удается выехать в нужном направлении. — На работу уже устроились? — Таксист. — Вам не идет, — Вера поморщилась. — Вам даже персональным шофером быть не к лицу. На сцену вынесли стул, появился гитарист. — Фу, сколько ни говори, Вера дернула плечиком. Снова четвертые сутки пылают станицы. Хорошая песня, я слышал, возразил Тулин. У каждого человека должна быть своя песня. Мы с вами не дворяне, а уж человек, который сейчас придет к вообще без роду и племени. Вера снова налила и быстро выпила. Какого черта ты сюда приперся? Не по охотке же дело, ответил Тулин, наблюдая за соседкой, пытаясь определить, сколько в ней водки и сколько наигрыша. Какие у тебя здесь могут быть дела? Ты же приезжий. Родился и жил в Москве, пока родина и судьба не отозвали. Сейчас не приезжий, а вернувшийся. А вы, Вера, больше не пейте. Не люблю пьяных женщин, — равнодушно сказал Тулин. Ах мы, какие! С характером! Ну, извините, солдат. Пожалуйста. Тулин решил переходить в наступление. Вера, вы умная, порядочная женщина. А раз со стола Якова Семеновича едите, негоже его перед чужим человеком хаять. — Вы знакомы? — довольно искренне удивилась Вера, хотя прекрасно понимала, раз человек сегодня сидит в ресторане, значит, не с неба упал. — Нет, не знаком, но слышал. Мне его личность в зоне ребята нарисовали. — Незнакомы? — протянула Вера. — Так, может, Лелек вас еще и выгонит? Тулин неожиданно вспомнил полковника Гурова, его любимую присказку, и ответил. — Это вряд ли. Гитарист ударил по струнам, запел. Четвертые сутки пылают станицы, горит под ногами родная земля. В зал вошла группа мужчин и в разнобой подхватила. Раздайте патроны, поручик Голицын, корнет Оболенский, седлайте коня. Песня сбилась. Несколько мужчин, пришедших ранее, поднялись из-за стола, подошли к авторитету, который ничем от прибывших не отличался. Однако известно, короля играет свита. И Яков Ямщиков шествовал к столу в некотором вакууме, и пока он не сел, остальные почтительно стояли. После небольшой перебранки все разместились за главным столом. Началась обычная гулянка, не слишком непристойная, но и не тихая. — Что-то вы совсем притихли, солдат, — сказала Вера. Попала ее громкая фраза на короткую паузу, какие порой возникают в любом застолье. — Варвара! — позвали с главного стола. — Девушка замуж собралась, а ты ее компрометируешь? — Как это замуж? — возмутился Лелек. — Мы еще не развелись. Два мужа — дело подсудное. Смех и соленые реплики вконец развеселили подвыпившую публику. Тулин не видел бригадира, но чувствовал на себе его внимательный взгляд. Георгий наполнил рюмки и, стараясь говорить спокойно, спросил. — Как же вы, Варя, при живом муже к столику подсаживаетесь? Люди не поймут и мне больно сделают. Врет, паскуда. Мы неделю как в разводе. Он меня пьяным дружкам в койку совал, я ему по щекам нахлестала. — Да он вроде забыл, — ответил Тулин, решая, хватать пистолет или это дело бессмысленное. С рассуждениями своими он опоздал. Бригадир шептался с Лельком, три амбала, стоявшие в дверях, уверенно пересекли зал. — Нехорошо, Варя. Тулин поднялся навстречу охранникам. — Мент, сученый! Плюнула ему вслед Варя. Из зала вышли спокойно. Когда миновали портьеры, Тулин сделал короткий шаг в сторону, и рукоятка пистолета миновала, голову скользнула по плечу. — Вы ошиблись, ребята! — Тулин поднял руки. — Вот он я! Куда торопиться? Разберитесь! Его втолкнули в кабинет директора. Тулин интуитивно увернулся, и удар, направленный по почкам, скользнул мимо. — Погодите, успеется, — входя в комнату, сказал бригадир. — Георгий, каким образом ты здесь нарисовался? Да еще в таком классном прикиде. — Так ведь и ты, бригадир, тоже не в кирзовых сапогах, — ответил Тулин. — И скажи парням, чтоб не дрались, ничего путного не выйдет. — Убьют тебя, кореш. Чего тут путного? Но в голосе бригадира уверенности не слышалось. — Убьют, да убьют. — И отдохнуть нельзя. — сказал, входя в кабинет Лелек. — Ну-ка, умотайте все, ты, бригадир, останься. Когда все вышли, Лелек сел, кивнул бригадиру. — Скажи толком. Тот рассказал, ничего не приврал, даже подмигнул Тулину. — Ответишь на несколько вопросов, все образуется. Пойдешь к Варьке водку трескать, — сказал Лелек. — Спрашивай, попробую ответить, — сказал Тулин. — Да уж попробуй, иначе совсем плохо получится. Лельку хотелось выпить, он злился, что пришлось уйти из-за стола. Угадав желание хозяина, из-за портьеры протянули поднос с бутылкой, тарелкой с закуской и двумя стаканами. Лелек налил себе и выпил. А Тулин сказал: «А ты не пугай, Яков Семенович, не с мальчиком говоришь». «Ну-ну». Лелек прожевал огурец. «Нахер, спрашивается, ты весь день горбатился, коли у тебя бабки имеются?» «К твоему ресторану подход искал», — ответил Тулин. Лелек с бригадиром удивленно переглянулись. «Подход! Слово ментовское», — сказал бригадир и взглядом спросил разрешения выпить. Лелек кивнул и повторил. «Ну-ну». «Вход в кабак был в двух шагах от двора, с улицы. Чего ж ты искал?» «Это второй вопрос», — поинтересовался Тулин. «Ты не наглей, парень. Ты пока не живой». «Подход — слово не ментовское, а вот ты разговор ментовский ведешь. Хотел вопросы задавать, двигай. Хотя можно и не спрашивать, твои интересы известны, сам отвечу. Как я узнал, что ты сегодня здесь ужинаешь? Как прошел?» «Отвечу. Я не в ментовке, не в ФСБ, зарплаты не получаю. По профессии разведчик. А твои ужасные секреты вся улица знает. Я с пушкой прошел, твои вертухаи не трепыхнулись». На Тулина мгновенно уставились два ствола. «Врешь, дай сюда. Сейчас!» Тулин цыкнул зубом. «Я не на митинге, чтобы ходить и флагом размахивать. И вообще, кончай базар, Яков Семенович. Ты серьезный мужик, а я не к тебе. И не по твою душу пришел». Лелек негромко свистнул, в кабинет вошли трое, авторитет кивнул на Тулина и сказал: «Человек бахвалится, мол, у него ствол при себе имеется. Если так, я вам не завидую». Быстрые грубые руки обыскали Тулина. «Пустой он, падла», — сказал один из охранников, явно старший. Тулин без прыжков, выкриков и прочих прибабахов восточных единоборств влепил ему мощный правый боковой в челюсть. Прежде чем мужик упал, успел выхватить у него из-за пазухи УЗИ и бросил на стол. «Хозяин сказал, плохо будет, а его слово — закон. Я пришел по личному делу, Яков Семенович. С вашего разрешения я пойду закончу ужин. Если у вас ко мне будут вопросы, всегда рад соответствовать». Варя сидела за столом одна. Никто не рискнул к ней подойти. Она абсолютно протрезвела, очень хотела выпить, но боялась, не зная, чем закончится разговор с ее мимолетным ухажером. Нашедшего через зал Тулина присутствующие старались не смотреть. Пили мало, ели вяло, ужин походил на поминки. «Так на чем мы остановились?» — спросил Тулин, наполняя рюмки. «Я испугалась», — прошептала Варя. «Понятно. Я на вас зла не держу». Они закончили ужин молча. Тулин незаметно забрал свой пистолет, пожелал Варе всего наилучшего, подошел к Лильку, спросил: «Я вам не нужен, Яков Семенович?» Тот смотрел осоловело, икнул и ответил: «Ты остаешься в Москве?» — поманил пальцем бригадира. «Проводи, Прохорыч, гостя». Они вышли на крыльцо, около которого прохаживались сержант и боец ОМОНа. «Ты мне сразу глянулся, парень, так не думай, что тебе многое можно», — сказал бригадир. «Мне свое дело решать, чужого не надо», — ответил Тулин. «Мое дело — сторона. Но ты, бригадир, толковый. Люди пить не должны». Бригадир был практически трезв. Видно, чужак ударил по больному. «Ты иди, решай свои вопросы. Хозяину на глаза лишний раз не попадайся. У него в понедельник одно настроение, во вторник обратно другое. Спасибо и до свиданица». Тулин кивнул и пошел к машине. Шалва Гочишвили являлся негласным хозяином кафе, в котором кавказцы порой собирались переговорить о делах, решить некоторые вопросы. «Князь, человек занятой, давно устал от криминала. На жизнь припас достаточно, больше не хотел. Его дом в Сухуми сгорел, большая семья распалась, при встречах ему оказывали знаки традиционного внимания, но это его уже не трогало. Шалва не признавался даже себе, что его начали раздражать светистые грузинские тосты, длинные, порой фальшивые заверения в любви. Русские — грубый народ. Не станут помогать человеку только потому, что он твой брат, а не проще и прямее в своей любви и ненависти. Часто, князя, русские раздражают, но за последние годы он стал лучше понимать русских, гораздо лучше, чем родных кавказцев. Князь еще не верил, что Гуров сумеет спасти внука Яндиева, но знал, этот русский пойдет до конца. Сегодня кафе, как обычно, закрыли. За столом собрались одни кавказцы, русского не пригласили, выпили за здоровье отцов, перешли к делу. — Ты хотел сказать, Мухади, — обратился Шалва к чеченцу, который ненавидел русских и был недоволен, что в Чечне замеряются, а московская группировка его сородичей теряет былое величие. — Спасибо, Шалва Давидович, — чеченец поклонился. — Мы зря доверились Геуру, теряем деньги и авторитет. Все читали, Тимура все равно расстреляют. «Мы не можем договориться между собой, просим помощи у русского», — сказал Сека. «Я верю русскому, но он только человек, значит, смертен. Тимур не первый чеченец, который безвинно погибнет во имя Аллаха. Человек работает или за деньги, или во имя веры», — вмешался азербайджанец Мелик Юсуфоглы. «Русский денег не берет, а он другой веры». «Вера у всех людей одна на земле». — раздался голос Гурова, который уже вошел в кафе и направлялся к столу. — Всем здравствуйте. Люди поклоняются разным богам, но верят лишь в то, что их родила мать, и они смертны. Он сел рядом с Шалвой, оглядел собравшихся. — Вы меня не позвали. Я пришел, хочу сказать вам несколько слов. Я свои обещания выполняю. Похвастаться пока нечем, а вот на рынках, где мне обещали навести порядок, творится беспредел. Присутствующие заговорили, каждый на своем языке. — Тебя не звали, ты можешь уйти! — крикнул Исраилов. Шалва хотел встать, но Гуров силой удержал грузина. — Ты забыл, Мухади? Ты на моей земле и гость. — Я знаю, тебя и твоих парней интересуют только деньги, бог вам судья. Вам наплевать на Тимура, чеченцев много. И каждый из них готов отдать свою жизнь за Аллаха. Почему они на родной земле умирают, а ты на чужой земле торгуешь, делаешь деньги? Кто дал тебе право говорить так? Ты мужчина, Исраилов, должен знать, право никто не дает, ни Бог, ни Аллах. Ты присвоил себе право говорить от имени Аллаха и разрешил соплеменникам умирать за твое золото? Чеченец выхватил пистолет, Гуров рассмеялся и сказал, «Взгляни на дверь, отважный». Исраилов повернулся, Гуров ловко выбил у него пистолет, бросил на стол. — Никто не пришел с оружием, кроме тебя. Ты трус. Я не знаю ваших законов, но в русском доме трус не сидит за одним столом с мужчинами. Невысокие и крепкие азербайджанцы Мелик и Ренат Сека взяли Исраилова под руки, вывели из зала. Когда они вернулись, Гуров продолжал. — Я пришел вам сказать... что не работаю с вами больше. Неправедный приговор, дело Тимура Яндиева, это мое личное дело. Русские парни арестовали, проводили расследование, судили, приговорили. Русские будут отвечать. С данного момента вас это все не касается. Вы живете в Москве, занимаетесь своим бизнесом, нарушите наши законы, будете отвечать согласно нашим законам. Все. И берегитесь меня. Я не разделяю людей на родственников, друзей и прочих. Существуют люди порядочные и преступники. Я не сваливаю всех в один котел. Прощайте. Гуров направился к двери, остановился, провел ладонью по лбу, что-то вспомнил, вернулся к столу и взял пистолет Мухади Исраилова, а оружие продолжало лежать среди посуды. В Москве не разрешается носить оружие, так что извините. И, не прощаясь, вышел. Некоторое время за столом молчали, лишь изредка перешептывались. Наконец, на правах старшего азербайджанец Мелик Юсуфоглы сказал, «Мы не такие старые, но из ума выжили. Мы имели друга, приобрели врага». «Не говори глупости, Юсуф», — ответил Шалва, — «мы только потеряли друга, но и это много». «Ты звал русского, Шалва?» — спросил Сека. «Он же сказал, что его не звали, он пришел сам». — ответил Шалва, покусывая длинный ус. — Слова! — Молва! — недовольно произнес Сека. — А как он узнал, что мы встречаемся? — Лев Иванович — настоящий сыщик, — вздохнул Шалва. — Теперь Тимура расстреляют точно. Много вы понимаете, джигиты. — Он сказал ему все равно, что друг, что брат, — перебил Шалву азербайджанец. — Лев Иванович защищает закон, а для закона все едины. Зачем он ушел? Мы могли собрать деньги. Кто-то должен защищать закон, — пробормотал Шалва. — Но я думаю, Лев Иванович пошел защищать своих, русских защищать. Бизнесмен, мультимиллионер Юрий Леонидович Шишков имел загородную виллу в нескольких километрах от Москвы. Он был человек осторожный, советский, к тому же новой власти не верил. Вилла числилась как собственность фирмы, содержалась за ее счет, существовала для приема зарубежных гостей, прилетавших на совещание и для подписания контрактов. Соучредителями фирмы являлись немцы, они же и строили виллу, финансировал строительство на 90% Шишков, да и вообще участие иностранцев в деятельности совместного предприятия было чисто символическим. Но документация содержалась в идеальном порядке. Совместное предприятие с участием иностранного капитала, на всех бумагах красовалась подпись вице-премьера российского правительства Анатолия Владимировича Борчука, присутствовали подлинные печати, и что все это, по выражению уголовников, являлось чистой воды Панамой, и предприятие фактически принадлежало Шишкову, знали лишь он сам да главный бухгалтер. Главбух, в недавнем прошлом известный аферист-уголовник по кличке Звездочет, тоже со всеми потрохами принадлежал Шишкову. Немцы расставались с каждой маркой со слезами, но Россия была заинтересована в западных инвестициях и в правительстве относились к Шишкову с уважением, так как бизнесмен удерживал партнеров в совместном предприятии «Инкоминвест», так официально именовалось предприятие ловкого бизнесмена. Официально он поставлял комплектующие на жилищное строительство разрушенного Грозного, осуществлял помощь неимущим и бездомным чеченцам, все это вроде бы исполнялось, но фактически не доходило до места назначения. Но и данная туфта была лишь прикрытием истинной деятельности Шишкова. Свои миллиарды он делал на поставки вооружения, которые почти за бесценок скупал у расформированных подразделений русской армии, которая не имела возможности, передислоцируясь, вывести все свое имущество и рада была избавиться от него любыми способами, тем более продать своим и якобы официально. Таким образом, Шишков гнал на восток оружие, а в обратном направлении двигались уже настоящие деньги, наркотики. Контейнеры фирмы «Инкоминвест» были опломбированы, сопровождались трезвой вооруженной охраной, никто не досматривал груз, бизнес Шишкова процветал, а вот сейчас благоденствие могло закончиться. Война прекратилась, российские войска уходили, проверки на КПП ужесточились, да и торговля оружием в этой ситуации становилась бесперспективной. Шишков решил встретиться с Вердиным на загородной вилле, дальше от посторонних глаз, да и официально резиденция предназначалась для официальных приемов. Появление здесь нового человека — дело нормальное, обычное. Подполковник доложил руководству, что едет на встречу с доверенным лицом, которое готовит на вербовку, поэтому времени у Вердина было предостаточно. Они сидели у горящего камина. Шишков подталкивал огромные поленья кочергой. На низком столике перед ними стояли бутылки и тяжелые стаканы с толстым дном, на ковре серебряная ведерко со льдом. Вердин был, естественно, в штатском. Серый твидовый костюм сидел на нем безукоризненно. Хозяин в белоснежной рубашке, без пиджака, с моложавым лицом, которое портило недовольная гримаса, говорил: «Не понимаю, за что я вам плачу деньги? Война в Чечне закончилась, вы своих обещаний не выполнили, я несу огромные убытки. Мало того, у меня существует определенное обязательство перед партнерами, и я не удивлюсь, если они предъявят мне неустойку. Учтите, что я не один. В вопросе заинтересована, как ранее говорилось, группа товарищей, некоторые из них занимают очень серьезное положение в России». Вердин тихо рассмеялся и, пригубив из стакана, сказал: «Вы такие богатые и могучие, зависеть от одного человека, который лишь винтик в госаппарате. Самолет разбивается вдребезги, когда у него выходит из строя пусть маленькая, но важная деталь», — зло ответил хозяин. «А если я в вашем агрегате деталь важная, то почему же вы мне платите копейки? Да еще копейки попрекаете». Вердин вытянул ноги, взглянул на сверкающие в отблеске огня ботинки. «Никто не виноват, что замирением руководит секретарь Совета Безопасности, а он человек железный. Никто не мог предвидеть, что президент заболеет, будет ждать операции и нужный нам документ не подпишет. Да при чем тут президент? От вас требуется острая акция, нарушающая шаткий мир. Чтобы произошел взрыв, необходимо поджечь Бикфорда в шнур. И вообще, Юрий Леонидович, перестаньте разговаривать со мной как с лакеем, иначе я встану и уйду, и ваша охрана не посмеет остановить меня. Хозяин бросил кочергу, недовольная гримаса исчезла с его лица, появилось недоумение. — Вы пьяны или сошли с ума? Как вы разговариваете? Вы понимаете, что я могу вас... — Да ничего вы не можете, — перебил Вердин. — Собрать вещички да сбежать из России. А очень скоро Интерпол объявит вас в розыск. Иванькова посадили, а уж вас-то упрячут в момент. Торговля оружием, особенно наркотиками, это вам не кот чихнул. Посадят, как миленького. Никакие миллионы не спасут. Шишков разогнулся, откинулся в кресле, взглянул на собеседника с интересом, спросил. — А вы, Виктор Олегович, в тот момент в театральной ложе сидеть будете? — Я буду в суде давать свидетельские показания. — Но в Россию вернетесь? — Еще не думал. Может быть, и вернусь, — ответил Вердин, нагло улыбаясь. Бравада подполковника была напускной, а на душе кошки скребли. Если Шишков струхнет всерьез и смотается в зарубеж, то положение Вердина станет хуже некуда. Из получаемых от банкира долларов подполковник подкармливал подручных, делал дорогие подарки супруге генерала, да и сам подполковник быстро привык к деньгам, в быту перестал их считать. Если финансист сбежит, то даже сдать его за рубежом Вердин не рискнет. Известно, клубок плотно смотан, но стоит лишь отыскать кончик и потянуть за него, как клубок начинает прыгать и быстро разматываться. Подполковник глянул на осунувшееся лицо финансиста и миролюбиво сказал: «Хватит собачиться. Когда псы грызутся, упряжка не едет, а прокидывается. Я вам, Юрий Леонидович, о своих заботах не рассказываю по двум причинам. В секретной работе человек не должен знать лишнего. Я же вас о наркотиках не расспрашиваю. Знаю, что идут, так это все знают. А где, как, через кого, дело сугубо личное, и меня не касается. Вот и я вам ничего не говорил. Моя работа, моя головная боль. Однако ситуация вышла из-под контроля, и в этом никто не виноват. Я могу начать действовать лишь после того, как приговоренный будет расстрелян. В секретариате президента лежит ходатайство, прошение о помиловании. Такие бумаги лежат месяцами, чуть ли не годами, но я нужную протолкнул бы быстро. Известно, президент болен, мелочевкой не занимается, а без его резолюции. — Я все понял, Виктор Олегович, — перебил хозяин. — Я в аппарате не состою, однако не сомневаюсь, не все бумаги Ельцин подписывает своей рукой. С его согласия порой ставится печать с его подписью. Так бы и произошло, если проходило 100 бумаг ежедневно. Сегодня сами понимаете. Я случайно знаю начальника тюрьмы. Старый служака и буквоед, ему на парня начхать, но должен быть порядок. Если сейчас полковнику Агаркову подсунуть документ с подписью Ельцина, у старого служаки шерсть на загривке дыбом встанет. А он не может заболеть и лечь в госпиталь. На его месте появится иной человек, — сказал Шишков. Вердин согласно кивнул, а сам увидел гигантскую фигуру Сони, ощетинившегося волка, и подумал, кто это рискнет и поможет старому служаке заболеть. Скандал, начавшийся был вокруг имени Гурова в связи с его работой по защите чеченского террориста, заглох. Этому способствовали сообщения о предстоящей операции на сердце у президента и катастрофа, происшедшая на железнодорожном переезде, в которой автобус, перевозивший детей в школу, попал под локомотив, и погибло более 20 детишек. Гуров прекрасно понимал, что погибшие дети не волнуют его противников, просто они дали понять, что в день всеобщего траура бессмысленно поднимать скандал вокруг взрыва, происшедшего несколько месяцев назад, да и перемирие в Чечне оборачивалось стойким миром, и ненависть к маленькому народу, который отчаянно сопротивлялся, угасла, родные сыновья гибнуть перестали, а сколько погибло чужих, так пусть их матери считают. Гуров прекрасно отдавал себе отчет, что его не оставили в покое, а отложили до более удобного времени. Он пригласил в гости Станислава, Котова и Нестеренко, сказал: «Где-то я вычитал, что когда люди делают кинокартину и заходят в тупик, то они собираются вместе и устраивают мозговой штурм. Мы с вами не знаем, что это такое, называем оперативным совещанием. На самом деле вы помалкиваете и ждете от меня указаний. Сейчас я вам заявляю, что не знаю, как действовать дальше. На меня не рассчитывайте. Давайте думать вместе. Никто не имеет права на критику, товарищи. Выслушиваются только конструктивные предложения, выслушиваются и обсуждаются. Если кому-то придет в голову взорвать Кремль, пусть обоснует целесообразность, обмозгуем. — Не мы строили, да и взрывчатки столько не достать, — сказал флегматично Котов. — Согласен. Взрывать не будем. Что конкретно предлагаешь ты, Григорий? Гуров смотрел с любопытством. — Наша задача — спасти приговоренного к смертной казни, — Котов почесал длинный нос. — Мы пытаемся разрушить обвинение. Получается хреново, так как нас никто слушать не собирается. Значит, необходимо сменить направление удара. Нестеренко и Котов сидели на роскошном диване. Станислав развалился в кресле, Гуров, по давней привычке, расхаживал по гостиной. — И куда бить? — хмыкнул Нестеренко. — Тебе по голове, хотя это бессмысленно, — ответил Котов. — Лев Иванович предупредил. Критика в Думе, здесь лишь конкретные предложения. — Мы можем спасти парня, если представим прокуратуре реального, настоящего террориста. «Русский, лет 35, среднего роста и телосложения», — сказал Станислав. «Он заработал большие деньги, но, скорее всего, еще не получил их. На Кавказе ему делать нечего, он в Москве». «Почему решил?» — спросил Гуров. «Расстрел парня — часть операции. Истинный террорист должен находиться у Вердина под рукой». «Интересно мыслишь». «Учителя подходящие. Повезло дураку». «Твое мнение, где в настоящее время террорист находится?» — спросил Гуров. — На конспиративной квартире спецслужбы. — Это вряд ли, — ответил Гуров. — Вердин не станет так рисковать. — Ну, а вы что, примолкли, орлы? Он повернулся к оперативникам. — В одной из преступных группировок, — неуверенно сказал Нестеренко. — Хотя тоже опасно, могут ненароком убить. — Конспиративная квартира и банда не проходят, — подвел итог Гуров. — Родственники! — Котов состроил гримасу. — Такой человек к родственникам не пойдет, да и нет таких у него. — Отставим, подойдем с другой стороны, — сказал Гуров. — Они торопятся. — Дела в Чечне налаживаются, для противника время — деньги. — Убьют парня в тюрьме, объявят, что русские его расстреляли, поднимут шум, — пробормотал неуверенно Кличко. — Ты чего бормочешь? Голоса лишился или не веришь сам, что говоришь? — Да, русские расстреляли убийцу, ну и что? — Какой шум? Террористов расстреливают. Состоялся суд присяжных, какие претензии? Гуров смотрел на Кличко с любопытством. Станислав чувствовал, старший ждет от него ответа, не находил, неожиданно выпалил. — Чеченца по решению суда расстреляли, а теракт совершил русский. Котов и Нестеренко переглянулись недоуменно, Гуров перестал расхаживать, остановился напротив Кричко, спросил, — и давно посетила тебя сия гениальная мысль? — Я дневник не веду, полагаюсь, неделю. — Думаю, так, — ответил Станислав. — Почему молчал? — Ты о том же думаешь и молчишь, а мне лезть впереди тебя не положено. — Необходимо найти и захватить мужика, — решительно сказал Гуров. — Запросто! К Станиславу вернулось его шутливо, бесшабашное настроение. «Русский, бритый, среднего роста и телосложения. Особая примета — на кисти правой руки выколот якорь. Волосы отрастают, рисованный якорь смывается обыкновенным маслом, нам такого парня найти расплюнуть». «У тебя, Станислав, есть другие предложения?» — ласково спросил Гуров. «Никак нет, господин полковник». Станислав вскочил, вытянулся. «Значит, будем разыскивать», — произнес Гуров тоном, словно следовало сходить за хлебом.